Жизнь подсластили кубинцы. Именно Первая мировая сделала локомотивом кубинской экономики сахар, потому что война превратила свекольные поля Франции в поле боя. И в Европу пошел кубинский сахар. Соединенные Штаты вложили немалые деньги в развитие кубинской сахарной промышленности. Когда война окончилась, мир уже привык к кубинскому сахару. Европейские державы голодали, и даже сладкое им теперь привозили из-за океана. В 1914 году на Кубе построили 3 сахарных завода. На следующий год их уже было 12. Цены непрерывно росли. В мае 1920 года цена на сахар увеличилась втрое по сравнению с предыдущим годом. Это были лучшие времена для производителей кубинского сахара. Гавана стремительно развивалась. Город превратился в центр безудержного потребления. Фермеры из глубинки в затрапезной одежде заходили в ювелирные магазины и выходили с пригоршней бриллиантов и золотыми цепочками, на которых были выгравированы их инициалы. Но экономика Европы восстанавливалась, и потребность в кубинском сахаре сократилась. К Рождеству 1920 года цена на сахар упала в 6 раз. Производители разорялись, и большая часть сахарных заводов перешла к американским инвесторам. Крушение кубинской сахарной промышленности породило сильнейшие антиамериканские настроения, что проявилось во время революции 1959 года, когда к власти пришел Фидель Кастро. Одним из его первых решений было национализировать сахарную промышленность. Фидель Кастро не брал у Советского Союза денег. Он хвалился тем, что его страна никому ничего не должна. Он просил Москву всего лишь немного изменить цены на то, что Куба покупала и продавала. Сахар у него покупали по цене выше мировой, а нефть продавали по цене ниже мировой. 4 килограмма сахара из 5, которые съедали в Советском Союзе, были кубинскими. На кубинский сахар была установлена особая цена – $1400 за тонну, при мировой цене в $250. Этот сахар можно было приобрести в других странах чуть ли не в 6 раз дешевле. Кроме того, Советский Союз поставлял Кубе 13 миллионов тонн нефти ежегодно. Цена была значительно ниже мировой, поэтому часть нефти Куба перепродавала, но уже по настоящей цене. Выгодная торговая операция давала Кубе $300 миллионов в год. Советская помощь не помогла Кубе стать процветающим государством, а, пожалуй, только развращала страну. Оказавшись за границей, в тех же Соединенных Штатах, кубинцы проявляют чудеса изобретательности и процветают. Что же мешает им наладить жизнь на родине? За десятилетия социализма кубинцы разучились работать и полагаться на самих себя. Они привыкли к почти бесплатным продовольственным пайкам. Рис, бобы, масло полагались каждому, вне зависимости от того, как он работает. Расцвела теневая экономика. Кубинским школьникам предписано было отказаться от брюк и перейти на шорты, чтобы экономить ткани. Экономику Кубы спасали иностранный туризм и денежные переводы от кубинских эмигрантов из Майами. Эмигранты присылали своим родственникам $1 миллиард в год, больше, чем дает экспорт сахара. Люди устали от реального социализма, но они боятся капитализма и хотят сохранить бесплатное образование и медицину, систему пенсий. И еще они не любят американцев и опасаются того, что бывшие владельцы, которые полвека назад бежали с острова в Соединенные Штаты, потребуют вернуть им национализированное имущество. Многие кубинцы расположились в домах, которые принадлежат эмигрантам. Наш дом находился в зоне, где жили семьи высокопоставленных чиновников», рассказала бежавшая с острова дочь Фиделя Кастро Алина Фернандес. Начальница зоны выселяла из домов прежних владельцев и передавала их руководящим работникам. В доме помимо жилых комнат были кухня, прачечная, подвал, два гаража с комнатой для шофера и комната для прислуги с целой коллекцией женщин всех цветов кожи.